наконец ответил он, изрядно потрепав нам нервы. «Груша там действительно росла, этот факт удалось установить, но ее давно нет. Насколько я мог проверить, в этом месте ничего не спрятано. Проверять было затруднительно. В фургоне живут люди, и на участке все время кто-то околачивается. Но, возможно, наши враги ждут, пока обитатели уедут». Мы подождали, не скажет ли он еще чего-нибудь. Потом мамуля разочарованно произнесла: «И это все? А что же тогда сходится? Груши нет. Под грушей тоже ничего не обнаружено. А в фургоне живет Марыська со своим Хенриком. Тоже мне открытие». «Неужели Марыська с Хенриком мешали тебе в поисках?» — не поверила Марику Люцина. «Они просто-напросто вышвырнули меня оттуда», — спокойно ответил Марик. «Вежливо, но решительно потребовали, чтобы я покинул их территорию, так что на поиски у меня была всего одна ночь. Ссылались на наследников, так я понял теперь». «Тогда не понял. Они как-то туманно упоминали каких-то сутяг, которые и Марыську могут погнать с принадлежащей им усадьбы, если на ней будут ошиваться посторонние вроде меня. Теперь я понял, в чем дело». Итак, появилась новая информация к размышлению. Требовалось ее обдумать как следует. Мы напряженно думали. Потом я обратилась к Терезе. «Ну и что скажешь? Как, по-твоему, что теперь будем делать?» Тереза хмуро взглянула на меня, потом на Марика, потом на тетю Ядю и, наконец, ответила: «Не знаю. Если бы не Джордж и Вивьен, я бы, скорее всего, вообще не вмешивалась в это дело. Пусть ее накажет Господь Бог, а я отступлюсь. Но вот Джордж и Вивьен...» Мамуля не выдержала. «Ну скажите же, наконец, что это все значит? Нервируйте меня, а толком никто не разъяснит. Я требую объяснений». Поскольку никто не торопился разъяснять, пришлось это сделать мне. Панна Эдита выкинула номер. Нет, не только тогда, во время войны. Я имею в виду не невнебрачного отпрыска. Из всего, что мы тут узнали, можно сделать вывод. После войны она махнула в Канаду и там вышла замуж за миллионера Тома Уолтерса, оставив на родине законного мужа Доробека и адаптированного им ее ребенка от этого, ну, вайдарского, — подсказала тетя Ядя. Оставив на родине законного супруга и подкинутого ему незаконного младенца вайдарского. А теперь ее цель — унаследовать миллионы Тома Уолтерса, захапать их целиком, ничего не оставив детям упомянутого миллионера от первого брака. Законным детям, надеюсь». «Законным», — мрачно подтвердила Тереза. «Запутаться можно во всех этих браках и детях», — вздохнула Лилька. А я продолжала: «И теперь она панически боится, что Тереза наябедничает миллионеру о ее небезупречном прошлом. А это может повлиять на завещание старика. Как-никак она бегамистка. Интересно, почему не могла развестись с Доробиком?» Забывшись, Тереза выпалила: «Потому что торопилась». «Ну, рассказывай же», — насели мы на нее. И Терезе пришлось выложить то, что она собиралась от нас утаить. «Не ручаюсь за точность, ведь обо всем я узнала на собраниях нашего кружка садоводов-любителей. Но когда собираемся, о чем только не болтаем, так что, может, это и сплетни. Там в основном бабы, сами понимаете, а он один такой. И знаток, и самый богатый, о ком же и посплетничать, как не о нем. Ну и бабы говорили, он в какую-то катастрофу попал. Чудом остался жив, а дети еще маленькие. Их мать умерла давно, вот он и женился скоропалительно на первой подвернувшейся кандидатке, которая поклялась заботиться о детях как о своих собственных.